Припоминая это письмо, Самгин подошел к стене, построенной из широких спин полицейских солдат. Плотно составленные плечо в плечо друг к другу, они действительно образовали необоримую стену. Головы, крепко посаженные на красных шеях, были зубцами стены. На площади группа студентов отчаянно и нестройно кричала на гаечку, песню, которую Самгин считал пошлой и унижающей студенчество. Но песня эта узнавалась только по ритму. Слов не было слышно сквозь крики и свист. К поющей группе полицейские подталкивали, подгоняли с Маховой улицы еще и еще людей в зеленоватых пальто. Группа быстро разрасталась. Самгин видел возбужденные лица с открытыми ртами. Но возбуждение казалось ему не гневным, а веселым и озорниковатым. Падал снег, сухой, как рыбья чешуя. В годы своего студенчества он мудро и удачно избегал участия в уличных демонстрациях. Но раза два издали видел, как полиция разгоняла, арестовывала демонстрантов. И вынес впечатление, что это делается грубо, отвратительно. Сейчас ему казалось, что полицейские действуют вовсе не грубо и не злобно, а механически, как делается дело бесплодное и надоевшее. Было что-то очень глупое в том, как черные солдаты, конные и пешие, сбивают, стискивают зеленоватые единицы в большое плотное тело. Теперь уже истерические, грозно ревущие, стискивают и медленно катят, толкают этот огромный темно-зеленый ком в широко открытую пасть манежа. Зрители, в толпе которых стоял Самгин, раньше молчавшие, теперь тоже начали ворчать. «Лес рубят, молодой, зеленый, стройный лес», — процитировал мрачным голосом кто-то за спиной у Самгина. Он не выносил эти стихи Галиной, находя их фальшивыми и пошленькими. Он видел, что возбуждение студентов все растет, а насмешливое отношение зрителей к полиции становится сердитым. Недалеко от него стоял, сунув руки в карманы, человек высокого роста, бритый, судя по костюму и по запотевшему лицу, рабочий металлист. Он смотрел между голов двух полицейских и жевал губами погасшую папиросу. Казалось, что чем более грубо и свирепо полиция толкает студентов, тем длиннее становится нос и острее все лицо этого человека. Посмотрев на него несколько раз, Самгин вспомнил отрывок из статьи Ленина «В Искре». «Студент шел на помощь рабочему, рабочий должен идти на помощь студенту». И недостоин звания социалиста тот рабочий, который способен равнодушно смотреть на то, как правительство посылает полицию и войска против учащейся молодежи. «Ну что же», — подумал Самгин, — «вот он смотрит неравнодушно, с любопытством». Его толкали в бока, в спину, и чей-то резкий голос кричал через его плечо. «Господа, протестуйте! Вы видите, уже бьют! Ведь это наши дети, надежда страны, господа!» Самгин видел, как под напором зрителей пошатывается стена городовых. Он уже хотел выбраться из толпы, идти назад, но в этот момент его потащило вперед, и он очутился на площади лицом к лицу с полицейским офицером. Офицер был толстый, скреплен ремнями, как чемодан, а лицом очень похож на редактора газеты «Наш край». «Пожалуйте», — сказал он Самгину, указывая рукой в перчатке на манеж. «Мне в судебную палату, спешное дело», — объяснил Клим, но офицер, взмахнув рукою, повторил крикливо: «Пожалуйте, я вам говорю». В следующую минуту Клим оказался в толпе студентов, которую полиция подгоняла от университета к манежу. И курносый, розовощекий мальчик без фуражки на встрепанных волосах кричал, указывая на него: «Коллеги! Среди нас агент охраны!» Но тотчас же его схватил за руку плечистый студент с рыжими усами на широком лице. «Вы, Клим Иванович, как попали?» — удивленно спросил он. «Вам не место в этой игре? Нутика!» Он стал расталкивать товарищей локтями и плечами, удивительно легко, точно ветер траву, пошатывая людей. Вытолкнув Самгина из гущи толпы, он сказал: «До свидания». «Не узнали меня?» Клим не успел ответить. Тщедушный человек в сером пальто, в шапке, надвинутой на глаза, схватившись руками за портфель, его тонко взвизгнул: «Держите его!» «Почему?» — спросил студент. «Не ваше дело! Не ваше! Почему?» — повторил студент, взял человека за ворот и встряхнул так, что с того слетела шапка, обнаружив испуганную мордочку. Самгина кто-то схватил сзади за локти, но тотчас же, крякнув, выпустил. Затем его сильно дернули за полы пальто. Он пошатнулся, едва устоял на ногах. Пронзительно свистел полицейский свисток. Студент бросил человека на землю, свирепо крикнув: «Эй вы, чин!» и, размахнувшись, звонко ударил кого-то по лицу. А Самгин не своим голосом закричал: «Что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете?» У него дрожали ноги. Голос звучал где-то высоко в горле. Размахивая портфелем, он говорил, не слыша своих слов. А кругом десятки голосов кричали: «Браво! Долой полицию! Долой!» В глазах Самгина все качалось, подпрыгивало, мелькали руки, лица. Одна из них сорвала с него шляпу, другая выхватила портфель, и тут Клим увидел Митрофанова, который, оттолкнув полицейского, сказал спокойно: «Куда лезешь? Не узнал?» Поставив Клима вперед себя, он растолкал его телом студентов, а на свободном месте взял за руку и повел за собою. Тут Самгина ударили чем-то по голове. Он смутно помнил, что было затем. И очнулся, когда Митрофанов с полицейским усаживали его в сани извозчика. «Пошел!» — сказал Митрофанов, шлепнув извозчика портфелем по плечу, сунул портфель под мышку Самгина и проворчал: «Охота вам связываться!» На Театральной площади, сказав извозчику адрес и не останавливая его, Митрофанов выпрыгнул из саней. Самгин поехал дальше, чувствуя себя физически больным и как бы внутренне ослепшим, неспособным видеть свои мысли. Голова тупо болела. Дома он расслабленно свалился на диван. Варвара куда-то ушла. В комнатах было напряженно тихо, а в голове гудели десятки голосов. Самгин пытался вспомнить слова своей речи, но память не подсказывала их. Однако он помнил, что кричал не своим голосом и не свои слова. «Припадок истерии», — упрекнул он себя. «Как все это случилось?» — думал он, закрыв глаза, и невольно вспомнил странное поведение свое в момент, когда разрушилась стена казармы. «Точно мальчишка, первокурсник». Трудно было разобраться в беспорядочном течении вялых мыслей. Они слагались в обидное сознание какой-то измены самому себе. Странное чувство. Магнетизм толпы. Оправдывался он, но это не утешало. И все более тревожил вопрос. Что он говорил? Но когда пришла Варвара и, взглянув на него, обеспокоенно спросила, что с ним... Он, взяв ее за руку, усадил на диван и стал рассказывать в тоне шутливом, как бы не о себе. Он даже привел несколько фраз своей речи, обычных фраз, какие говорятся на студенческих митингах, но тотчас же смутился, замолчал. «Тебя сильно ударили?» — спросила Варвара ласково и с удивлением. «Нет». Он стал осторожно рассказывать дальше, желая сказать только то, что помнил. Он не хотел сочинять, но как-то само собою выходило, что им была сказана резкая речь.